«Сестра моя, жизнь. Лето 1917 года. Памяти демона. Цикл «Не время ль птицам петь». Про эти стихи, тоска, сестра моя, жизнь и сегодня в разливе, плачущий сад, зеркало, девочка, ты в ветре веткой пробующим, дождь, надпись на книге «Степи». Цикл «Книга степи». До всего этого была зима, и суеверия, не трогать, ты так играла эту роль, Балашов, подражатели, образец. Цикл «Развлечение любимой». Душистой веткою машучи, сложа весла, весенний дождь, свистки милиционеров, звезды летом, уроки английского. Цикл «Занятия философией», определение поэзии, определение души, болезни земли, определение творчества, наша гроза, заместительница. Цикл «Песни в письмах, чтобы не скучала». Воробьевы горы, «Mein Liebchen, was willst du noch mehr?» Распад. Цикл «Романовка». Степь, душная ночь, еще более душный рассвет. Цикл «Попытка душу разлучить». Мучкап, мухи мучкапской чайной. Дик прием был, дик приход. Попытка душу разлучить. Цикл «Возвращение». Как усыпительна жизнь у себя дома. Цикл «Елене». Елене, как у них, лето, гроза моментальная навек. Послесловие. Любимая жуть, когда любит поэт, давай ронять слова, имелось, любить идти, не смолкнул гром, послесловие, конец.